Процесс номер один. Сила благодарности. Когда следует обращаться к данному процессу? Если хотите поработать со своим хорошим настроением, чтобы оно стало у вас еще лучше. Если хотите улучшить свои взаимоотношения с кем-либо или чем-либо. Если хотите сохранить положительную эмоциональную установку, которой обладаете на данный момент. Если хотите поддержать или улучшить свои положительные эмоции. Если хотите целенаправленно сфокусироваться на том, что принесет пользу вашей эмоциональной установке. Если едете в автомобиле, шагаете куда-то, стоите в очереди и хотите сделать что-либо творчески продуктивное. Если в поле вашего зрения попало нечто, способное пробудить в вас негативные эмоции, и вы хотите сохранить управление вашими вибрациями. Если ваши собственные мысли или слова вашего собеседника вступают в потенциально негативную область, и вы желаете сохранить управление вашими вибрациями. Если осознаете, что испытываете негативные эмоции и хотите изменить направление своих мыслей и чувств. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Данный процесс будет наиболее полезен вам в том случае, если диапазон вашей эмоциональной установки будет приблизительно между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и пятым – оптимизмом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Итак, предположим, что вас переполняют позитивные ожидания. Поскольку позитивные ожидания на эмоциональной руководящей шкале проходят у нас под номером 4, который в свою очередь попадает в диапазон между первым и пятым, значит, ваша эмоциональная установка как раз относится к числу тех, для которых данный процесс будет одним из наиболее благоприятных. Вы можете сразу же приступать к делу. В эту игру, которую мы назвали «Сила благодарности», вы можете играть где угодно и когда угодно. Ее правила очень просты и состоят в том, чтобы вы обыгрывали в голове приятные для вас мысли. Если вы захотите записать их, то тем самым можете сделать процесс более продуктивным, но это не обязательно. Итак, оглянитесь вокруг и сразу же найдите для себя то, что доставляет вам удовольствие и радость. Постарайтесь удержать внимание на приятном объекте, думая о том, какой он замечательный, красивый или полезный. Если вы будете фокусироваться на нем достаточно продолжительное время, то ваши позитивные эмоции станут намного сильнее. Теперь, если ваше настроение поднялось, ощутите признательность к тому, что вы чувствуете. Затем, как только ваши положительные эмоции станут ощутимо сильнее, чем в начале процесса, снова посмотрите вокруг себя и найдите новый объект позитивного внимания. Целенаправленно выбирайте только те объекты внимания, которые будут с легкостью пробуждать в вас чувство признательности, поскольку смысл данного процесса состоит не в том, чтобы находить проблемные ситуации и исправлять их. Занимаясь таким образом, вы практикуетесь в усилении своих положительных вибраций. Чем дольше вы фокусируетесь на приятных вещах, тем легче вам будет поддерживать такую положительную вибрационную частоту. А чем проще поддерживать положительную вибрационную частоту, тем больше закон притяжения будет предоставлять в ваше распоряжение мыслей, событий, вещей, а также привлекать к вам других людей, которые будут соответствовать вашей основной вибрации.